Седьмая заповедь блаженства. Блаженни миротворцы, яко те и сынови Божии нарекутся. Желающие получить вечное блаженство должны быть миротворцами, то есть, во-первых, восстанавливать нарушенный мир, стараться прекращать случившееся несогласие. Но миротворцем может быть тот, кто стяжал мирное устроение своего сердца. Только тот, кто сам придет в мирное устроение, может и на других изливать мир. И потому нам, христианам, надобно всеми мерами стараться сохранить душевный мир. Чем же нарушается мир сердца? Мир сердца возмущают страсти, и в первую очередь такие, как гнев и ярость. О них мы уже говорили, когда каялись в отсутствии у нас кротости и смирения. Однако повторим, чтобы сохранить мир душевный, мы обязаны привести себя в такое состояние, чтобы дух наш ничем не возмущался. Надобно быть подобно мертвому или совершенно глухому и слепому при всех скорбях, клеветах, поношениях, лишениях, которые неминуемо бывают со всеми желающими идти по спасительным стезям Христовым. Если же невозможно, чтобы не возмутиться, то, по крайней мере, надо удерживать язык по глаголу псалмопевца «смятохся и не глаголах». Псалом 76, 5 стих. Чтобы сохранить душевный мир, должно отгонять от себя уныние и стараться иметь дух радостный, по слову премудрого сына Сирахова. Многие бы печали уби и несть пользы в ней. Книга пророка Сираха, 30 глава, 25 стих. Для сохранения мира душевного надо всячески избегать осуждения других, снисхождением и молчанием сохранять мир душевный. Может быть, некоторым из вас, имеющим горячий темперамент, подобно апостолу Петру, который мгновенно по горячности сердца вынул нож и урезал ухо рабу, покажется, что такое устроение похоже на равнодушие. Нет, равнодушие — это холодность сердца и ума, это проявление крайнего эгоизма, это грех против заповеди любви к ближнему. А истинный, благодатный мир и тишина сердца является плодом пламенной и чистой любви, венцом всех подвигов и борьбы со страстями. Стяжавшие истинный мир душевный прощают обиды не из равнодушия, а ради Христа, не возмущаются, терпя клеветы и поношения, потому что стяжали истинное смирение, ибо другого входа в мирное устроение сердца нет. Братья мой, если любишь мир сердца, почтись войти в него дверью смирения. Другого входа в него, кроме смирения, нет. Преподобный Никодим Святогорец. У того же старца Никодима Святогорца описана целая система добродетелей для стяжания внутреннего мира. Смирение, совестливость, воздержание от страстей, терпение, любовь и другие. А мы, стоящие здесь сегодня на исповеди, приносящие покаяние, что можем сказать Господу? Стремились ли мы этими добродетелями укрепить и сохранить свое сердце от беспорядочного смятения? Нет. Мы даже не думали об этом и живем, как живется по велению необузданной натуры, по заветам злой силы. Еще оправдываемся, что у нас такой характер, такой темперамент, что мы иначе не можем, такие уж мы есть. Мы даже ни на минуту не задумывались о плачевной участи своей, не останавливали своего внимания на словах апостола: «Без мира никто же не узрит Господа». Послание к евреям святого апостола Павла, 12 глава, 14 стих. Для нас, ведущих беспорядочную жизнь, это ведь страшные слова. Святые отцы, направлявшие свою жизнь ко спасению и по великой любви к ближнему, желали и им спасительного пути, заповедовали положить непрестанным подвигом всей жизни хранение мира сердца. Господи, а мы так равнодушны, так беспечны в деле спасения своей души. Прости нас, Господи, помоги нам положить начало духовной жизни. Как страшно звучат эти слова, если жизнь уже приблизилась к концу, и столько драгоценного времени прожито беспечно. Прости нас, грешных, Господи, воедино десятый час пришедших к Тебе, не стяжавших добрых плодов прожитых лет, а могущих только принести покаяние. Умиротворяя себя, мы должны быть миротворцами относительно ближних. Разлад внутри человека, разлад и отчужденность друг от друга, враждебность, подозрительность — это все результаты нарушения благодатной мирной связи с Богом грехопадением прародителей Адама и Евы. Без восстановления этой связи, без примирения с Богом, спасение стало невозможным. Об этом так говорит апостол Павел. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы посредством Его, Своего Сына, примирить с Собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Послание к Колоссянам святого апостола Павла, 1 глава, 19-20 стих. Если обратиться к нашему времени, то оно особенно характеризуется отчужденностью людей, потерей сердечной связи, взаимного доверия, искреннего, доброжелательного влечения одного к другому. Даже среди членов одной и той же семьи заметны желания отъединиться, отгородиться перегородками, чтобы иметь свой особый угол. Это происходит потому, что не создана гармония у каждого члена семьи внутри себя, чтобы на основе этого внутреннего мира искать и создавать мир и со всеми близкими, и со всеми другими людьми. Только когда во Иисусе Христе восстанавливается мир внутренний в человеческом сердце, тогда восстанавливается связь этого сердца со своими ближними. Эта связь выражается в единстве слова, духа и мысли. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Первое послание Коринфянам святого апостола Павла, 1 глава, 10 стих. Чем же мы нарушаем согласие и мир? Мы упрямы и своенравны, до предела настойчивы в своих мнениях и желаниях, в спорах неуступчивы, даже если понимаем, что неправы. Только бы наше слово было последним. Мы тщеславны и славолюбивы, считаем себя умнее, лучше других, и ни в чем не имеем намерения уступить, не имеем и признаков скромности. Завидуем решительно всему, и богатству, и счастью, и здоровью, и способностям, и успехам в жизни других. Отсюда всячески стараемся принизить чужие заслуги, а то и очернить или оклеветать ближнего. Какое же это миролюбие? Господи, прости нас, грешных. Следующей причиной нарушения согласия мира является желание властвовать, поучать других. Кто из нас в своем кругу не болен этим греховным желанием? И каким раздором, раздражением, вплоть до ненависти, приводят в наших отношениях эти желания. Теперь никто и никому не хочет подчиняться, уступать, кого-то послушаться. Это касается и детей по отношению к родителям, и подчиненных по отношению к начальству. Везде мы показываем свою строптивость и намеренную гордыню. Четвертым врагом мира является своекорыстие, то есть предпочтение своих выгод выгодам ближних. Кто из нас может сказать, что для сохранения мира во имя братской любви умеет жертвовать своими удобствами и выгодами? Да мы готовы, как говорят в народе, глотку перегрызть тому, кто покушается в чем-то утеснить нас. Если мир как-то нарушен, то братская любовь требует вспыхнувшую искру раздора скорее погасить. Если мы сами подали повод к чему-либо оскорблению, то мы должны скорее спокойно объяснить свое намерение и поступок, который он понял в противоположном смысле. Если же кто и в самом деле потерпел от нас оскорбление или вред, то мы обязаны смиренно попросить прощения и удовлетворить за вред. А если мы сами оскорблены или обижены другими, то должны быть удобопреклоненно к примирению. Когда оскорбляющие у нас просят прощения, надо немедленно с готовностью простить, а иногда для обоюдного блага полезно оскорбленному самому искать примирение, когда оскорбивший по жестокости характера не заботится об этом. Поступаем ли мы так в своих взаимоотношениях с ближним? Нет. Мы постоянно кого-то обижаем, постоянно дуемся на кого-то, сердимся, враждуем без примирения. Посмотрите на себя, постоянно ссорящиеся, враждующие, недоверяющие друг другу. Не ваш ли портрет описал святой Григорий Ниский? Они встречаются угрюмо и друг другом всегда гнушаются. Уста их безмолвны, взоры отвращены, и слух одного закрыт для слов другого. Все, что приятно для одного из них, ненавистно для другого, и напротив, что ненавистно одному, то нравится другому. Стыдно, совестно со стороны посмотреть на себя. Мы даже сами того не замечаем, что постоянно пребываем в несогласиях и ссорах, раздорах и вражде с ближними, делаемся все более холодными, бесчувственными, жестокими, дикими, свирепыми, не человеками и не христианами. Это к нам относится грозное предупреждение апостола. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Послание к Галатам святого апостола Павла, 5 глава, 15 стих. Смотрите, когда-нибудь откроются перед нами плоды нашей земной вражды, и мы ужаснемся. Бог хочет миротворцев, а мы ссоримся. Бог хочет созидателей мира, а мы разрушаем его даже там, где он есть, своей болтливостью и злонамеренными сплетнями и пересудами с искажением истины. Господь совершенно истребляет и уничтожает все противоестественное и чуждое добру. Подобную же деятельность он заповедует каждому именующему себя христианином. Каждый из нас должен погашать ненависть, прекращать вражду, мщение, уничтожать ссоры, изгонять лицемерие, угашать в сердце память о злобе и вместо него вводить все противоположное — любовь, радость, мир, благость, великодушие, словом, все собрание благ. Святитель Григорий Ниский. Господь потому и называет миротворца Сыном Божиим, что доставляющее такое спокойствие человеческому обществу делается подражателем истинному Богу. Он же, святитель Григорий Ниский. Если же озлобление и немирство проявляются между верующими во Христа, если люди относятся с горечью и недружелюбием друг к другу по каким-нибудь причинам или по узости своих взглядов, то какой позор мы накладываем на имя Христово? Как часто среди неверующих возникают такие разговоры, мол, что толку, что они в Бога верят, посты соблюдают, из церкви не выходят, а посмотрите, как живут, и ссорятся, и осуждают, и клевещут, и враждуют, и даже дерутся между собой, а нас из-за людей-то не считают совсем. Господи, прости нас, грешных, умери нашу жизнь, Господи, умягчи нашу жестокость, дай нам любовь, побеждающую все восстающее против нас. Пусть послушание этому слову, ищи мира и стремись к нему, восторжествует над всеми раздорами, которые отравляют жизнь и сердце. Мир имейте, и Бог любви и мира будет с вами. Второе послание Коринфянам, святого апостола Павла, 13 глава, 11 стих.